Глава 4. Погонщик дроидов. Магеллан не имел никакого желания останавливаться в этой глуши, тем более рисковать Линой и Радой. Но у него не было иного выбора, кроме как просить помощи у жителей этой странной деревни. Он даже не вспомнил название населенного пункта на знаке, когда проезжал по дороге. Или же этого знака не было вовсе. Когда у него еще имелось свободное время, а обстоятельства каждый час не пытались его прикончить, Капрал читал в журналах про подобные деревни староверов, амишей и прочих религиозных течений, игнорирующих остальную цивилизацию и ее блага. В его же случае хозяин этого аккуратного голубого домика имел в своем подчинении как минимум одного сборного дроида, который в случае чего может быть очень опасным. Поэтому Магеллан решил не злоупотреблять гостеприимством негостеприимных людей и поскорее совершить бартер, чтобы заправить ховер и уехать отсюда на все четыре стороны. Следуя за скрипящим сервоприводами дроидом, они вошли во внутренний двор. Хоть снаружи это место и казалось ухоженным, но внутри прослеживались следы запустения. За покосившимся забором из проржавевшей сетки рабицы росли вишневые деревья. Впереди стоял еще один забор, выполненный из досок, рядом с которыми были еще одни ворота, закрывающие собой проход на следующий участок с сараями и загонами для скота. Семья фермера свернула налево, к парадному входу, где и остановился робот, встав в режим ожидания. Дверь была открыта, поэтому они увидели, как с лестницы, опираясь на клюку, спускалась пожилая женщина со снежно-седыми волосами. При виде ее у десантника отлегло. На вид бабушка лет 75 была похожа на божий одуванчик. Широко улыбалась своими искусственными зубами и щурилась, нашаривая свои очки в грудном кармане. В итоге получилась картина маслом «Лето в деревне у бабушки». Молодые родители со своим чадом приехали навестить родную бабулю. Сейчас она обнимет всех и пригласит за стол, где будет приятно пахнуть горячим чаем с мятой, свежеиспеченными оладьями и клубничным вареньем. И тут Магеллан осознал, что его пустой желудок аж трепыхнулся, проследив за ходом его мыслей. Видно, о том же думали его близкие, у которых тоже заурчало в животе. Рада и Лина виновато посмотрели на хозяйку дома, одетую в ярко-голубое платье с белым фартуком, и поздоровались. «И вам не хворать», — произнесла она бархатным голосом, наконец надев свои очки. «Вижу, ребенка голодом морите, а ну марш в дом!» Нарастающий свист отчаянника оказался лучшим сигналом к действию, поэтому семья фермера спешно разулась на пороге и проследовала за хозяйкой внутрь. Они прошли через комнату с установленными в ней морозильными камерами для продуктов. Затем гости очутились в прохладном коридоре, который выходил на кухню, и другие комнаты вроде зала и нескольких спален. Бабушка указала им в зал, а потом вдруг схватила Лину за руку и со словами «Поможешь мне?» повела ее на кухню. Свистящий чайник в это же время уже готовился взлететь на Луну. Отец и дочь оказались в просторной комнате, сплошь усеянной ярко-алыми цветами, стоящими на подоконниках. Окна выходили на дорогу, где была припаркована их машина. Уверившись, что никто не крутится возле нее, Магеллан продолжил осмотр. У стены стоял древний сервант, забитый различным хрусталем и фотографиями родственников. На обшитых вагонкой стенах висели небольшие картины, выполненные маслом, иллюстрирующие местную природу. Горы, поля, леса и реки. Рада села на диван и улыбнулась ему. «Мне здесь нравится». Но он подбегнул ей и прислушался. Чайник больше не свистел, а на кухне вовсю шла возня и слышались голоса. В какой-то момент до ушей Капрала донесся заливистый смех Лины, который стал для него лучшим индикатором безопасности в этом месте. Магеллан сел рядом с Радой и погладил ее по слипшимся от пота волосам. Им всем стоило бы принять ванну, пока это было возможно. Капрал ехал всю ночь, но он не мог знать, отстали преследователи или все еще продолжают гнаться за ними. Мнимое спокойствие предательски расслабляло. Бабушка и Лина вошли в комнату, держа в руках по подносу с фарфоровым сервизом и тарелкой конфет. Хозяйка дома в момент изменилась в лице. Накрывать было не на что. «Будь добр, принести сюда стол и раздвинь его», — обратилась она к нему. Капрал проследил за ее взглядом и увидел сложенный стол из ДСП, к которому сразу же направился. Мебель оказалась тяжелой, но наш герой не упал в грязь лицом и дотащил его до центра зала, а потом потратил еще минуту, чтобы разложить его. Довольная Лина начала метаться из зала в кухню и обратно, принося все новые яства. Магеллан расставил стулья, и они с Радой сели за стол, ожидая отмашки от хозяйки дома, имя которой они до сих пор не знали. Наконец, когда все уселись, женщина сложила руки в молитвенном жесте и прошептала благодарность высшим силам, а потом произнесла: «Меня зовут Либби. Либби Смит». «Маги...» Капрал осекся, вызвав у всех недоумение. «Я... Рост. Это моя дочь Рада и жена Лина». «С твоей благоверной мы отлично сработались. Настоящая хозяйка», — похвалила Либби. «А дочка у тебя вообще умница, красавица. Повезло тебе, Рост». «Спасибо», — сказал он, подмигнув повеселевшим жене и дочери. «Вы чего сидите, как неживые? Пейте, ешьте», — приказала она, увидев, что гости ни к чему не притрагиваются. Начался пир на весь мир. Перед душистым чаем и ароматными сладостями и свежим хлебом исчезло стеснение и недоверие. Голодные люди с удовольствием уплетали все, что было на столе. С каждой минутой всеобщее настроение поднималось, а разговор становился легче. «Насчет дроида», — вдруг сказала Либби, достав из кармана фартука планшет. «Я просканировала его. Модель 3.2 «Леопард». «Хороший экземпляр. Вижу, что ты хорошо о нем заботился». «Он вышел из строя», — признался капрал, тем самым вызвав у Рады недоумение. «Шмель сломался. Папочка, ты же говорил, что он включится, когда придут шпионы». «Шпионы?» — подняла бровь хозяйка дома. «Мы так играли», — заверил десантник. «Я думаю, это влияние электромагнитного импульса». «Он рабочий, только батарея неисправна. Я бы сказала, что это действие боевого программного вируса, а не Эми», — ответила Либби. «Так что ты можешь просто купить у меня новую батарею, и твой железный дровосек снова встанет в строй». «Ура!» — воскликнула девочка. «Шмелечек снова будет здоров!» Лина тоже улыбнулась, но до сих пор помалкивала, слушая их разговор. «Это шикарная новость. Спасибо за такое великодушное гостеприимство. Мне даже стыдно теперь просить вас об этом, но иначе не могу». «Ты про топливо. У меня его нет», — легко сказала женщина, заставив его погрустнеть. «Но у старика Джо, заведующего автопарком сельхозтехники, точно есть, так что могу проводить тебя к нему, или же для начала проведу экскурсию по своим владениям и дам тебе батарею». Получить защиту в виде шмеля показалось ему лучшей идеей, поэтому капрал сразу выбрал второй вариант. «Вот и отлично», — улыбнулась хозяйка. «Рада. В том шкафу лежит коробка с игрушками от моих внуков. Можете поиграть с мамой, пока нас не будет». Девочка тут же выбежала из-за стола с ликующим криком и принялась открывать шкаф. «Жди меня у крыльца. Мне нужно кое-что взять для дяди Джо», — сказала Либби и удалилась, оставив их одних. Магеллан последовал за ней, но тонкая рука Лины коснулась его плеча. «Рост, что ты думаешь о ней?» «О Либби? Хорошая женщина, а что?» Лина нахмурилась. «Мне тоже так кажется, но...» Всегда найдется какое-нибудь «но», которое спутает все карты. Капрал и сам понимал, что найти механика женщину в деревенской глуши, да еще разбирающуюся в дроидах, это сама по себе удача. «Она слишком добра к нам. Я бы сделала то же самое, если бы у меня на пороге появилась семья с ребенком, пригласила в дом, накрыла стол, но...» «Пожалуйста, скажи уже, мне пора», — попросил Магеллан. «Ей все равно, откуда мы и что с нами стряслось», — пояснила Лина, встревоженно смотря за его спину. Она даже не спрашивала подробностей. «Да, это немного странно», — согласился он. «К тому же у нее такой страшный дроид». «Отпугивает непрошенных гостей только и всего. Не переживай, я возьму у нее батарею, активирую шмеля для нашей безопасности и куплю топливо у ее знакомого. На все про все, возможно, уйдет час, максимум полтора, и мы уедем отсюда». «Будь осторожен», — попросила она, приобняв его. «С бабушкой я уж как-нибудь справлюсь», — усмехнулся Магеллан, вспоминая, через что ему пришлось пройти, чтобы оказаться здесь с ней. А потом он подумал и решил еще кое-что сказать ей. «Тогда ночью у Ховера». Улыбнулась девушка, очень похожая на эльфа. «То, что ты... То есть мы... В общем, для меня это было очень ценно. Я хотел сказать тебе спасибо». Лина обняла его и прикоснулась своими влажными губами к его губам, после чего прошептала на ухо. «Ты так пытаешься начать все сначала? У тебя получается. Давай уедем подальше отсюда, и ночью я тебя еще больше обрадую. Идет?» Магеллан понимал, что тем самым он обманывает эту девушку и пользуется жизнью другого человека, каким-то образом дарованной ему самому, но ничего не мог с собой поделать. Как говорил он Бетти, мужчину делают мужчины лишь две вещи — война и женщины. Рыцарь совершает подвиг ради прекрасной дамы, а идет на войну уже ради себя или из своих принципов. В любом случае, капрал не знал, какой срок был ему отмерен, поэтому лелеял надежду на продолжение их знакомства с Линой. «Мама, идем ко мне, здесь столько интересного!» Девушка улыбнулась, чмокнув десантника в щеку и сказав: «Не задерживайся». Она направилась к дочери, а он вышел на крыльцо, где все так же столбом стоял ржавый двухметровый монстр. В таком виде он нравился ему больше, чем машущим манипуляторами перед его носом. Либи Смит уже закрывала дверь сарая и направлялась к нему. Она вдруг осмотрела его с ног до головы и, хмыкнув, повела за собой в сторону вторых ворот. «Ты, наверное, уже понял, что я бывший военный механик». Это было самым логичным предположением. Женщина усмехнулась. «Я вижу, ты тоже солдат. Хоть и выглядишь помятым жизнью, но осанка и выправка еще при тебе». «Раскусила старая ведьма», — с удивлением подумал десантник. «Это проблема?» «Вовсе нет. Просто говорю, что вижу. Тем более у тебя в кузове списанный военный дроид. От кого защищаться-то собрался?» Капрал почесал голову. На самом деле, чего или кого боялся Рост, раз окружил себя и свою семью аж двумя боевыми дроидами? Стоило спросить об этом жену фермера. «Я перестраховщик», — ответил десантник. «И у меня есть дочь. Этим все сказано». «Поняла. Когда она подрастет, ее ухажеров тоже будешь гонять этой штукой», — засмеялась Либби. «Я так далеко не загадывал, но все может быть», — улыбнулся он в ответ. Когда они подошли, ворота автоматически открылись, огласив округу металлическим скрежетом. Впереди имелась площадка с постройками для различных нужд. Тут была и кузня, и склад, забитый доверху различным ржавым барахлом, и даже огромный станок под прикрытием козырька из тента. Повсюду валялись детали, пружины, амортизаторы и прочий хлам. «Это моя мастерская», — сказала Либби Смит. «Здесь я построила варлока, который вас встретил, и парочку других дроидов, которые пока находятся в режиме ожидания». «Браво! Вы готовитесь к осаде?» Она подошла к стойке с деталями и начала рыться в коробках. «В наше время все, кому не лень, любят совать нос в чужие дела», — прокряхтела она, занимаясь поиском нужного предмета. «И приходится ограждать себя от назойливого внимания». «Если вы про нас, то я уже говорил об этом. Мы вынужденно остановились здесь», — начал Магеллан. Хозяйка не ответила. Она радостно воскликнула и вдруг достала из закромов самую настоящую батарею для питания дроидов, немного потертую, но целую. Магеллан предложил ей помочь донести ее до верстака, но женщина отказалась. Наконец, она поставила ее на стол и подключила к небольшому приборчику, который показал средний уровень заряда. «Лучшего товара я тебе найти не могу, уж извини». «Ничего, я возьму и этот. Сколько с меня?» Женщина хитро посмотрела на него. «Деньги мне не нужны». Капрал и сам вспомнил, что кредиты со своего электронного кошелька списать не сможет ввиду неисправности планшета и незнания логина и пароля роста от банковского счета. «Что же вам нужно?» — спросил он, ощутив вдруг, как его разум поплыл. Он быстро заморгал и протер глаза руками, пытаясь избавиться от наваждения, но его состояние начало заметно ухудшаться. Хотелось как можно скорее принять горизонтальное положение и закрыть глаза, чтобы проспать беспробудным сном часов 10 или более того. «Вы опоили меня», — прошептал он, с горечью смотря ей в хитрые, почти выцветшие глаза. «И их тоже?» «Нет, только тебя. Ты угроза». «Но почему?» Выпалил он, оперевшись о стол, на котором лежала батарея. Женщина не отвечала, а его ноги начали подкашиваться. Решение пришло моментально — взять батарею и бежать. Капрал схватил в слабеющие руки заветную батарею и со всех сил побежал назад. Его шатало во все стороны, будто десантник влил в себя недавно ящик спиртного, но это было не так. Грёбаный чай разжижал его мозги, превращая в уязвимую мишень. Он даже не обратил внимания на активировавшегося ржавого дроида, который проводил его взглядом сканеров, отливавших красным светом индикации. Зрение сужалось, и оставался только один мутный тоннель, в котором он видел ховер, стоявший за воротами. Нужно пройти еще с десяток метров, и он доберется до шмеля. Позади уже слышался скрежет механизмов. Чудовище медленно преследовало его, понимая, что обессиленная жертва никуда не денется. Напрягая последние силы, десантник добрел до машины и положил батарею в кузов. Его сил не хватило, чтобы забраться внутрь, поэтому он потянулся к батарейному отсеку и еле-еле повернул ручку открывания. Створка открылась, обнажив обугленный металлопластиковый кусок, который раньше служил зарядной батареей для дроида. Капрал схватился за него и потянул на себя. Ничего не произошло. Батарея стояла внутри, как вкопанная. Пришла запоздалая мысль, что она просто распухла от перегрузки, вызванной вирусом. Эта коварная женщина стопроцентно знала, о чем говорит. Он увидел это в ее взгляде. Опыт он либо есть, либо его нет. Она уже сталкивалась с подобным, поэтому и сказала ему об этом. Вирус перепрограммировал систему на уничтожение элемента питания, поэтому все автомобили в городе, автоматические электростанции и прочие вещи просто вышли из строя. Теперь не осталось смысла выковыривать вспучившуюся батарею. Вирус в системе шмеля заново проделает ту же операцию и уничтожит новый элемент питания. Все напрасно. Об этом явно говорили приближающиеся шаги железного монстра и та тяжелая слабость, которая охватила его. Капрал упал на колени и в последний раз посмотрел на женщину, которая его опоила. «Ты спросил, чего я хочу?» «Я отвечу тебе», — произнесла она, нависнув над ним. «Мне нужна правда, Рост. Только и всего. А правду люди говорят только в том случае, когда у них не остается выбора». В какой-то момент позади нее, в окне дома, он увидел шокированные лица Лины и Рады. Теперь они знают, кого из себя представляет хозяйка дома. У них появился шанс выбраться отсюда, с ним или без него. Тем временем ускользающее сознание уже крутилось в водовороте отчаяния и бессилия, словно жалкая суденышка в бушующем океане во время шторма, его разум погружался в пучину, в глубине которой его снова ждали кошмары.